что случайно здесь человек не стал бы среди ночи звонить по поводу собаки, не стал бы таким голосом разговаривать по телефону. И мудрость этой чукотской девушки в том и заключалась, чтобы по интонации, по оттенкам голоса, а сколько она их слышит каждый день, узнавать в сиюминутном, если уж не будущее, то во всяком случае надолго вперед. Так охотник, читая следы, знает, стоит ли ему продолжать идти вперед, угадывает, с чем в итоге он будет. Алекс возвращался в дом Кощеева. Холодный резкий ветер сбивал его с ног, и думал он о том, что подтаявший наст за ночь подмерзнет, хорошо будет на нартах идти. Вспоминал он лейтенанта, свой разговор с ним, очень важный разговор. И тут в ночи возникло лицо старого старика. Он молчал и смотрел на Алекса с улыбкой. И понял радист, что телефонные слова его пали на благодатную почву. Жаль только, улетит он, не узнает, чем все кончится. Впрочем, начинается пурга, и никто не знает, как долго торчать тут Алексу, и когда он отсюда улетит в свой непонятный отпуск. 10. Карабасу было жалко Бармалея. В конце концов, думал он, ни одного по-настоящему злодейства Бармалей так и не совершил, никого не убил, ничего не уничтожил. Какая же ему польза от злодейства? А может быть, он злодей-неудачник? Нет, среди злодеев-неудачников не бывает. И разве настоящий злодей будет носить злодейскую одежду, чтобы все знали за версту, что он плохой, что он разбойник? Нет, и еще раз нет. Значит, Бармалей маскируется под нехорошего человека. Зачем? Он, наверное, добр, но рядится в злодея потому, что цель, которую он поставил, добром не достичь. Он стесняется своей доброты, или раньше ему за эту доброту попадало от злодеев, носящих респектабельное платье, белые манишки и галстуки, бабочки, трости и черные котелки. Его, доброго, раньше не понимали, и ему не везло, и он стал маскироваться. Но какая же у него тогда цель? Завладеть сокровищами мира и отдать их детям? Да, да! Сколько было бы на свете золотых и бриллиантовых красивых игрушек! А на Северный полюс вот он зачем попадает. Он хочет там признаться доктору Айболиту в самом сокровенном. Его мечта — установить на Северном полюсе большую-большую новогоднюю елку, и чтобы вокруг нее собрались все дети земного шара. Да, да, и пусть простит его доктор Айболит за очень извилистый, сложный и долгий путь к цели, столь простой и очевидной. Такой примерно сценарий заготовил Карабас для очередной воспитательной встречи с детьми. Но что-то в нем вызывало сомнение. «А не примут ли они меня чего доброго за идиота?» — подумал Карабас и принялся на всякий случай сочинять сказку о спящей царевне и семи богатырях. 11. Утопая в снегу, спотыкаясь и падая, захлебываясь проклятиями,